Эта жизнь имеет смысл. Продолжение. Смысл жизни. Где он есть? Эпиграф. Познавший свое значение, усматривает и назначение свое. Назначение человека – быть сосудом и орудием божества. Святитель Игнатий Брянчанинов. Был ли известен смысл жизни до нас? Если искать смысл жизни среди вышеперечисленного, то найти его невозможно. И неудивительно, что пытаясь найти его там, человек отчаивается и приходит к выводу, что смысла нет. А на самом деле он просто не там искал. Метафорично поиски смысла жизни можно изобразить следующим образом. Человек, ищущий смысл и его не находящий, подобен заблудившемуся путнику, оказавшемуся во враге и ищущему нужную дорогу. Он бродит среди густых, колючих, высоких кустов, разрушивших во враге, и пытается там найти выход к той дороге, с которой он сбился, к тому пути, который приведет его к его цели. Но таким способом найти правильную дорогу невозможно. Необходимо сначала вылезти из оврага, подняться на гору, и оттуда, сверху, можно увидеть верный путь. Так же и нам, ищущим смысл жизни, нужно для начала поменять точку обзора, потому что из ямы гедонистических мировоззрений нам не увидеть ничего. Без приложения определенных усилий мы никогда не выберемся из этой ямы. И уж точно никогда не найдем верный путь к осмыслению жизни. Итак, понять истинный, глубинный смысл жизни можно только потрудившись, только приобретя некоторые необходимые знания. И эти знания, что самое удивительное, доступны каждому из нас. Просто мы не обращаем внимания на эти кладези знания, проходим мимо них, не замечая или презрительно отмахиваясь от них. А ведь вопрос смысла жизни поднимался человечеством во все времена. Все люди предыдущих поколений сталкивались с точно такими же проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Всегда были предательство, зависть, пустота души, отчаяние, обман, измена. Были беды, катастрофы и болезни. И люди умели переосмыслить и справиться с этим. И мы можем использовать тот колоссальный опыт, который накопили предыдущие поколения. Не обязательно изобретать велосипед. Нам осталось только научиться на нем ездить. Все равно ничего лучше и гениальнее мы не придумаем. Почему же мы, когда дело касается научных разработок, достижений медицины, полезных изобретений, облегчающих нас быт, разнообразных практических знаний в той или иной профессиональной сфере и тому подобного, широко используем опыт в открытии наших предков? А в вопросах столь важных, как смысл жизни, существование и бессмертие души, мы считаем себя умнее всех предшествующих поколений. И с гордостью, а нередко и с презрением, отвергаем их знания, их опыт, причем чаще всего отвергаем заранее, даже не изучая и не пытаясь понять, разумно ли это. Тем более ли разумным предоставляется следующее – изучить опыт и достижения предков или как минимум ознакомиться с ними, поразмышлять, и только потом делать для себя вывод, правы ли были предшествующие поколения или нет. Может ли их опыт быть нам полезен? Стоит ли нам учиться их мудрости? Почему мы отвергаем их знания, даже не пытаясь вникнуть? Не потому ли, что это проще всего? Действительно, для того, чтобы сказать, что наши предки мыслили примитивно, а мы гораздо умнее и прогрессивнее их, большого ума не нужно. Голословно утверждать очень легко, а изучить мудрость предыдущих поколений без труда не получится. Нужно сначала ознакомиться с их опытом, их знаниями, пропустить через себя философию их жизни, попытаться для этого хоть несколько дней прожить в соответствии с ней, а потом оценить, что этот подход к жизни несет на самом деле – радость или тоску, надежду или отчаяние, душевное спокойствие или смятение, свет или мрак. И уж тогда человек сможет с полным основанием судить, верен ли был тот смысл, который видели в своей жизни его предки. Жизнь как школа. А в чем же, собственно, видели смысл жизни наши предки? Ведь этот вопрос поднимался человечеством на протяжении веков. Ответ всегда находился в самореализации, воспитании человеком самого себя, своей вечной души и в приближении ее к Богу. Так мыслили и христиане, и буддисты, и мусульмане. Все признавали существование бессмертия души. И вполне логичен тогда представлялся вывод. если душа бессмертна, а тело смертно, то неразумно и даже просто глупо посвящать свою недолгую жизнь служению телу, его наслаждению. Потому что тело умрет, значит, вкладывать все свои силы в удовлетворение его потребностей бессмысленно. Что, собственно, и подтверждается и нашими днями, отчаявшимися материалистами, прошедшими в черте самоубийства. Итак, смысл жизни, считали наши предки, надо искать в благе не для тела, а для души. Ведь она бессмертна, и наслаждаться приобретенным благом сможет вечно. А кто не хотел бы вечного наслаждения? Однако, чтобы душа смогла наслаждаться не только здесь, на земле, необходимо ее обучить, воспитать, возвысить. Иначе она не сможет вместить в себя ту бескрайнюю радость, которая ей уготована. Поэтому жизнь можно, в частности, представить себе как школу. Эта простая метафора помогает приблизиться к осмыслению жизни. Жизнь как школа, в которую человек приходит, чтобы обучать свою душу. Как в средней школе, так и в школе жизни, учеба ради учебы была бы бессмысленной. Мы учимся, чтобы получить знания, умения, получить аттестат, а потом найти на работу и жить дальше. Если предположить, что после окончания школы не будет ничего больше, то посещать школу, разумеется, смысла нет. Но жизнь-то после школы продолжается. И от того, насколько ответственно мы относились к нашему обучению в школе, во многом зависит качество нашей последующей жизни. Человек, который бросает школу, считая, что ему вовсе не нужны преподаваемые в ней знания, так и останется неграмотным и необразованным. И это будет ему мешать на протяжении всей его дальнейшей жизни. Так же глупо во вред себе поступает человек, который, придя в школу, сразу же отвергает все накопленные до него знания, даже не ознакомившись с ними, утверждает, что не верит им, что все открытия, совершенные до него, ерунда. Комичность и нелепость такого самоуверенного отвержения всех накопленных знаний очевидна каждому. Но не каждому, к сожалению, очевидна еще большая нелепость аналогичного отвержения в ситуации, когда речь идет о нашей жизни, которая тоже является школой, школой для души. Она дана нам для того, чтобы образовывать свою душу, научить ее любить по-настоящему, научить ее верить и видеть в окружающем мире добро, творить его. На пути саморазвития и самовоспитания нам неизбежно встретятся трудности, так же, как и на обучении в школе, не может быть легким. Каждый из нас прекрасно понимает, что любое более или менее ответственное дело связано с разного рода трудностями. И было бы странно ожидать, что такое серьезное дело, как образование и воспитание души, будет легким. Но все проблемы, испытания тоже для чего-то нужны. Они сами по себе являются важным фактором развития души. И если мы не научим свою душу любить, стремиться к свету и добру, пока мы еще живем на земле, то она не сможет получать бесконечное наслаждение в вечности. Просто потому, что она не способна будет воспринимать добро и любовь. Замечательно сказал старец Паисий Святогорец. Этот век не для того, чтобы прожить его припеваючи, а для того, чтобы сдать экзамены и перейти в иную жизнь. Поэтому перед нами должна стоять следующая цель. Приготовиться так, чтобы когда Бог позовет нас, уйти со спокойной совестью, воспарить ко Христу и быть с Ним всегда. Жизнь как бизнес-проект. Представим, что добрый человек дал вам беспроцентный кредит на то, чтобы вы осуществили собственный бизнес-проект и при его помощи смогли зарабатывать денег на будущую жизнь. Срок кредита равен сроку вашей жизни. Чем лучше вы инвестируете эти деньги, тем богаче и комфортнее будет ваша жизнь по окончании проекта. Один вложит кредит в дело, а другой начнет эти деньги проедать, устраивать пьянки, гулянки, но только не работать над приумножением этой суммы. Чтобы не думать и не работать, будет находить кучу причин и оправданий. Никто меня не любит, я слабый, зачем зарабатывать на будущую жизнь, если неизвестно, что она там будет. Лучше уж прожить сейчас, а там видно будет. И тому подобное. Естественно, тут же появляются дружки, которые хотят прокутить с человеком этот кредит. Не им же отвечать потом. Они убеждают его, что долго возвращать не надо, что того, кто дал кредит, не существует, и что судьба должника ему безразлична. Они убеждают, что если кредит есть, то его надо тратить на хорошую и веселую настоящую жизнь, а не на будущую. Если человек с ними соглашается, начинается гулянка. В итоге человек приходит в банкротство. Срок отдавать кредит приближается, а он растрачен, ничего не заработано. Так вот, Бог дает нам этот кредит. Сам кредит – это наши таланты, умственные и физические способности, душевные качества, здоровье, благоприятные обстоятельства, внешняя помощь. Посмотрите, не похожи ли мы на игроманов, растрачивающих деньги на сиюминутную страсть? Не заигрались ли мы? Не причиняют ли нам наши игры страдания? А кто же те друзья, которые так активно нас толкают прогулять эту ссуду? А это наши враги, бесы. Сами они распорядились своими талантами, своими ангельскими качествами наихудшим образом. И того же желают нам. Самый для них желательный расклад – это если человек не просто прогуляет с ними эту ссуду, а потом будет за это страдать. А то, если человек просто отдаст им эту ссуду. Мы знаем много примеров, когда, манипулируя слабыми людьми, бандиты их лишали жилья, денег, наследства, оставляли бомжам. То же самое происходит и с теми, кто впустую проживает свою жизнь. Стоит ли продолжать этот ужас? Не пора ли подумать о том, что мы заработали, и сколько времени у нас осталось на осуществление нашего проекта? Часто суициденты ругают Бога за то, что они не получают то, чего хотят. Что жить трудно, что нет понимания и тому подобное. А не кажется ли вам, что нельзя обвинять Бога в том, что мы просто не умеем зарабатывать, правильно вкладывать то, что Он дал? Что мы не знаем законов, по которым надо жить, чтобы процветать? Согласитесь, довольно глупо продолжать прогуливать то, что дано, да еще и обвинять кредиторов. Может, лучше подумать о том, как исправить ситуацию? И наш кредитор всегда нам в этом поможет. Он не поступает как ростовщик, высасывая все соки из должника, а кредитует от любви к нам.